66. Но если усердие знати и щедрость Цезаря доставили римлянам облегчение и в стихийных несчастьях, то ничего не ограждало их от бесчинств с каждым днем возраставшей и наглевшей шайки доносчиков. Против родственника Цезаря, богача Квинтилия Варра, выступил с обвинениями Думицы Афр, ранее добившейся осуждения его матери Клавдии Пульхры. И никто не удивился тому, что долго прозевавший в нужде и беспутно распорядившийся недавно полученной наградой, он замыслил новую подлость. Но всеобщее изумление вызвало соучастие в этом доносе Публия Долабеллы, ибо, происходя от прославленных предков и связанный родством с Варом, он по собственной воле пошел на то, чтобы запятнать свою знатность и навлечь позор на свое потомство. Сенат, однако, не дал ходу этому обвинению, постановив дождаться прибытия императора, что было тогда единственным способом отвести на время нависшие бедствия.